Доброе утро. У нас сегодня в гостях пастор Леша Сатенко с семьей из Киева, из Киевской церкви Голгофы. Мы рады их приветствовать здесь. И сегодня он будет поделиться с нами словом, поэтому приглашаем. Всем привет. Так динамично, Дима. Очень рад видеть вас всех. Классно поклоняться вместе с вами, классно действительно петь Господу с вами, с Церковью Христовой. Последний раз мы виделись, по-моему, на венчании Люди. Люда, коли це було? Ніхто не підказуйте. Скільки часу тому? Минулого року, рік тому. Клас. Ну, рад вас видеть, рад быть с вами. Мы давно собирались, давно как-то имели огромное желание приехать. И ну вот смогли, и очень рады за приглашение. Мы как-то так довольно непросто сюда ехали поездом, и так интересно получилось, что какие-то странные 3 или 4 прицепных вагона как-то должны были как вот добавить к поезду. По-моему, об их существовании мало кто знал даже, и как-то так их не было даже как запланировано. Но потом оказалось, что в этих вагонах, ну, хорошо, да, должен быть кондиционер. Это хорошо, это как-то хороший такой позитив. Поэтому окон конструкционно вообще в вагоне нету, не открываются, как бы нету такого за ручку, за которую, даже ручки нету, за которую можно потянуть, хоть попытаться открыть. Ну, вроде неплохо, но кондиционер не работал. Поэтому как бы вот и окна не открываются, и кондиционера нету. Но мы здесь живы, здоровы, и слава Богу, мы рады, что мы с вами. Вот рад приехать, быть с вами здесь. И я знаю, что вы изучаете Евангелие от Матфея, да? Правильно? И насколько я правильно понял, то вы закончили 18 главу, да? И я думаю, мы просто продолжим, просто будем как двигаться дальше. Знаете, в церкви Голгофы преимущественно в собраниях, то ли то воскресное общее собрание, или может быть какие-то там домашние изучения, ну, в основном изучают какую-то определенную книгу, и глава за главой, стих за стихом как-то продвигаются дальше. Для меня, как для проповедника, это огромный плюс. Во-первых, мне не надо выдумывать, как-то изобретать и размышлять, о чем именно мне нужно говорить в это воскресенье. То есть я знаю, вот здесь все написано. Как бы. Вот. И еще тоже огромный плюс в том, что есть текст Писания, и я смотрю сюда. Знаете, я все больше и больше убеждаюсь, что пока я читаю текст Библии, я точно прав. Пока я вот глядя, вот читаю вот то, что здесь написано, я, скорее всего, я точно прав. Как только я перестаю читать, поднимаю голову, чтобы что-то сказать, я уже в опасной зоне. То есть я уже могу что-то сказать не то. Поэтому, ну это, не знаю, пусть для всех нас будет ободрением, действительно, просто читать, размышлять над тем, что говорит Писание. И, конечно, молиться, чтобы понимать, потому что Бог, автор этого всего, Он захотел, Он пожелал говорить к нам. Это Его желание. Давайте и сейчас тоже помолимся. Ну, дорогой Иисус, спасибо Тебе, что собрал нас как церковь Твою. Спасибо за то, что Ты уже благословил возможностью поклоняться Тебе. Спасибо за то, что мы могли петь Тебе. И зная, что это приятно Тебе, Боже, зная, что это действительно то, что в сердцах наших, то, что дало возможность как-то прославить Тебя из глубины сердец наших пением, Боже. И просим, чтобы мы сейчас могли как-то понимать волю Твою, как-то действительно слушать от Тебя. И просим, открывайся нам из Библии. Молимся во имя Иисуса Христа. Аминь. 19 глава Евангелия от Матфея, с 1 стиха. «Когда Иисус окончил слова сии, то вышел из Галилеи и пришел в пределы Иудейские, за Иорданскую сторону. И за Ним последовало много людей, и Он исцелил их там». Знаете, как было бы хорошо, если бы вся эта глава состояла из вот этих двух стихов. Ну, как бы вот представьте эту идиллию. как классно. Иисус учил людей. Он говорил что-то важное, что-то особенное. Потом сказано, что когда он окончил это учение, когда он закончил говорить, вышел и стал двигаться дальше, шел дальше, и за ним последовало много людей. Множество людей шли за ним. Перед этим они слушали это учение. Они могли, может быть, задавать вопросы. Они могли как-то воспринимать от самого Бога то, что он хочет сказать им. И они шли за ним, они как-то двигались. И более того, написано, что Иисус, он исцелил их там. Исцелил многих, кто нуждался в этом. Прекрасно. Но, к сожалению, так не бывает. К сожалению, в нашей жизни приходят какие-то обстоятельства, какие-то трудности, сложности, что-то, что требует применения всего того, что мы услышали от Иисуса, всего того, чему мы им научены. Знаете, интересно, что написано, что Иисус окончил сии слова в первом стихе. Интересно знать, о чем, на какую тему он говорил. И об этом вы читали прошлое воскресенье, предыдущая глава. Иисус, эта глава заканчивается о том, как Иисус рассказывал притчу о прощении, именно об умении прощать. И Библия говорит, что это многое. Часто говорит о том, чтобы мы были способны и учились прощать, чтобы мы умели это делать. Легко ли это? Конечно, нет. Конечно, нет. И я думаю, что именно поэтому Божье Слово так много говорит о том, чтобы мы были способны прощать. Я думаю, что часто, когда мы не можем простить, многое из вот этой нашей неспособности простить упирается в то, что мы не понимаем, что мы сами прощены. Мы как-то забываем или теряем это, что сам всемогущий, великий, святой и праведный Бог простил нас, простил нам наши грехи. И если это вспомнить и в этом твердо стоять, мы становимся постепенно, может быть, но становимся способными прощать других, так как и говорилось в этой притче. Я думаю, что в вопросе прощения других людей, которые, может быть, обидели нас, может, даже очень сильно оскорбили, хорошо молиться об этом. Просто просить: Господь, я сейчас не могу простить, я даже хочу отомстить, может быть. Может быть, в сердце моем сейчас такая вот жесткость или даже жестокость по отношению к этому человеку, но помоги мне, потому что я знаю, что ты точно умеешь прощать, ты точно способен это делать, потому что ты это сделал для меня. И поэтому, ну, мы можем так молиться и даже должны. Потому что в самих нас нету этих сил прощать, мы должны искать их у Бога. И часто это вопрос нашего желания искать силы прощать. Иногда люди говорят: да я даже не собираюсь допускать мысль, чтобы простить его там, или ее. Нет, мы как христиане должны не просто допускать эту мысль, а искать силы и стремиться к этому. Когда Иисус окончил это учение, многие люди пошли за ним, последовали за ним. И о них сказано во втором стихе, что он исцелил их там. Может быть, среди тех исцеленных были не только физически, но и те люди, которые долгое время не могли простить кого-то. Они тоже получили это исцеление. Они получили силы, возможность простить тех, кто их обидел. И что они сделали для этого, чтобы получить это исцеление? Ну, мы читали о том, что они слушали, они выслушали это учение Христа. И они выслушали его до конца. Написано в первом стихе, что он, когда он окончил слова сии, они были с ним, слушая его до конца. Бывает ли у вас такое, что вы что-то услышали, какую-то духовную там мысль, идею, ну и дальше додумали сами? Вы же знаете, ну, вы читали Библию не один десяток раз, у вас есть какие-то версии, что это имеется в виду. И может быть, кто-то, кто слушал Иисуса подобным образом, тоже услышал, но до конца не дослушал, к чему это все. Эти люди, которые получили исцеление, они были с Иисусом до того момента, пока он окончил слова сии. И дальше, что сказано о них, что они последовали за ним. Множество людей последовало за ним. Интересно, что Иисус не исцелил там же, где он учил. Там же, где он преподал учение, он не сказал, что ну а теперь поднимите руку, кто нуждается в каком-то особенном там прикосновении духа. Он мог бы это сделать? Мог бы. Конечно, но он куда-то двинулся, и те, кто за ним пошли, оказались там, где он оказался, и потом получили исцеление. том числе и, может быть, от какого-то непрощения. Может, это непрощение мучило тех людей долгие годы, может, даже десятки лет они получили это исцеление. Я думаю, чтобы нам наполняться Духом Божьим, и чтобы стать способными прощать других, нужно выслушивать Иисуса до конца, нужно сидеть у ног Его и принимать от Него учение, и нужно следовать за Ним по жизни, в каких-то наших жизненных обстоятельствах, просто идти за Христом. И ожидать, что Он исцелит. Так произошло с этими людьми. И вот на фоне этого всего, прекрасно этой ситуации, когда люди, выслушав учение, идут за Иисусом, получают от Него исцеление. Третий стих. «Приступили к Нему фарисеи, и, искушая Его, говорили Ему, по всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женою своею?» Всегда так грустно видеть или читать в Писании, или, может быть, даже видеть в обстоятельствах жизни, когда вот Иисус собрал вокруг Себя детей Своих, народ Свой, Он учит. Что-то очень нужное, важное доносит. И что-то прерывает это. Появляется какой-то вопрос или какой-то спор, или как в данной ситуации приступают к Нему фарисеи и совершенно не с целью узнать, а просто искушать Его, начинают разговаривать, начинают как-то прерывать это все. Мне всегда так больно видеть, когда в то время, когда сам Бог служит своему народу, появляется кто-то или что-то, что отвлекает, что как-то прерывает этот процесс обучения. И можем открыть еще одну похожую историю об этом. В Евангелии от Иоанна, 8 глава. Тоже с первого стиха. «Иисус же пошел на гору Елеонскую, и утром опять пришел в храм, и весь народ шел к Нему, Он сел и учил их. Тут книжники и фарисеи привели к Нему женщину, взятую при любодеянии, и, поставивши ее посреди, сказали Ему». Тоже похожая картина. Иисус собрал, вернее, люди собрались вокруг Иисуса, Он учит их. И, уча их, Он говорит важные, нужные вещи. Но подходят люди, которые своим вопросом именно прерывают это учение, именно вносят, как бы останавливают этот процесс обучения. Господь действительно хочет обучать нас, учить, говорить к нашим сердцам. Почему? У Него есть великое желание. Я верю, вижу это в Писании, что у Бога есть великое, огромное желание говорить к народу своему, говорить к творению своему. Это то, почему Библия доступна, то, почему она, ну, понятна. Здесь нету шифров, кодов или каких-то там, не знаю, подтекстов глубинных, которые не понять совершенно. Здесь все ясно. Вопрос просто читать и просить Бога сделать понятным это. И у Него есть это великое, огромное желание говорить к нам. Почему оно есть? Почему я так в этом уверен? Потому что Он любит людей. Бог любит людей, поэтому Он хочет говорить, Он хочет открывать действительно мысли свои, желания свои. Почему же? Почему Иисус учит людей? Можем открыть Евангелие от Марка, 6 главу. Евангелие от Марка, 6 глава. Мне кажется, Марк так хорошо передал именно идею, почему Христос учил людей. 6 глава, 34 стих. «Иисус вышед, увидел множество народа и сжалился над ними, потому что они были как овцы, не имеющие пастыря, и начал учить их много». Когда увидел Иисус большое количество людей, множество народа, что Он мог? Он мог накормить их. Да, Он это тоже делал иногда. Кстати, перед этим тоже учил. Он мог опять-таки исцелить их. Да, мы читали в 19 главу Матфея о том, что Он так сделал, Он поступил, Он исцелил их всех, которые шли за Ним. Но перед этим Он опять-таки их учил. И сейчас тоже Он увидел множество людей, которые шли за Ним, сжалился над ними. Почему сжалился? Потому что у них не было знания, они не имели направления для жизни, они не имели цели, какой-то глобальной, важной, наиважнейшей цели в жизни. Не имели. Жили они? Да. Была у них какая-то деятельность, чем-то занимались? Да. Но у них не было правильной, Богом заложенной цели. Той самой важной цели, которая для всего человечества самая важная – жить для того, чтобы прославить Творца. Иисус сжалился над ними. Они были как те, кто не имеют пастыря, те, кто не научил их этой цели. И что Он начал делать? Он начал учить их много. Иисус, выйдя, увидел этих людей, и из-за того, что Он сжалился, Он решил дать им то самое важное, что им нужно – учить их. И тоже можем еще посмотреть Евангелие от Матфея, 9 главу. Матфея, 9 глава. С 36 стиха. «Видя толпы народа, Он сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Тогда говорит ученикам своим: жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою». В Евангелии от Марка мы читали, что Иисус, увидев этих людей, сжалился над ними и учил их. Это то, что Он сделал по отношению к этим людям. Здесь, когда Иисус увидел толпы народа и тоже сжалился, видел, что они изнурены, они тоже нуждаются в том, кто их направит, Он обратился к ученикам своим и сказал им, что посмотрите, молите Господина жатвы, чтобы Он выслал тех, кто сможет послужить этим людям. Вот две вещи, которые делает Бог. Учит сам и призывает, чтобы те, кто знают истины, тоже учили других, чтобы они тоже делали то же, что делает Он. И я думаю, что это для любого христианина, для любого верующего человека призыв делиться Евангелием, ободрять людей, которые рядом. Если они верующие, призывать их продолжать быть в вере, возрастать в слове, ходить в святости, действительно молиться и общаться с Богом. Если они не знают Бога, рассказывать им о Нем. И это прекрасное дело, на которое Бог действительно посылает каждого из нас. Это можно и нужно делать. Что же именно учит Иисус? О чем Он учит? И давайте еще раз откроем Евангелие от Марка, но уже первую главу. Мы часто читаем в Евангелиях, что Иисус стал и учил людей. О чем? Что Он говорил? И здесь вот в Евангелии от Марка, первая глава, 14 и 15 стих. «После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия, и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие, покайтесь и веруйте в Евангелие». Вот то, о чем учил Иисус. То, о чем предлагал знать всем окружающим сам Господь. И это отличается от того, чему учил Иоанн Креститель. Он просто проповедовал крещение и покаяние для прощения грехов. Здесь Иисус, Он проповедовал Евангелие, добрую весть в том, что грехи прощены по вере в Сына Божьего. И Он говорил, что приблизилось Царство Божье. Первое – покайтесь, признайте себя грешниками. И второе – это веруйте в эту добрую весть, веруйте в это Евангелие. Поэтому, когда мы говорим, читаем эту ситуацию, что много людей были возле Иисуса, и написано, что Он исцелил их там, но потом к Нему приступили фарисеи и, искушая Его, стали разговаривать с Ним. Можем вернуться в Евангелие от Матфея, 19 главу. Третий стих мы читаем. И вот фарисеи, прервав учение Иисуса, прервав это такое благословенное общение Бога с народом Его, они задают вопрос. И задают вопрос, именно искушая. Мы видим, что с какими мотивами они пришли туда. Они испытывают, они улавливают Иисуса, пытаясь как-то задать этот вопрос. Ничего не сказано о том, что они сами хотели знать ответ на этот вопрос. Интересно очень сформулирован вопрос. Третий стих, вторая часть третьего стиха. Они спрашивают, по всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женою своею? Такая интересная формулировка. Вы общались когда-нибудь с людьми с Востока, которые, может, Оля немало общалась, она там живет сейчас. И там очень важна форма вопроса. Очень важно, как вы спросите. Чем прямее вы спросите, тем меньше у вас причин ожидать, что вам ответят. То есть, если вы спрашиваете достаточно прямо, там, а вот так вот, ну, скорее всего, вам не ответят на этот вопрос. Если вы спрашиваете как-то так завуалированно или как-то, не знаю, как-то так полузашифровано, как для нас, для украинцев это звучит, ну, тогда вам будут отвечать. Вам нужно как-то интересно спросить. Но я думаю, здесь совершенно другое. Фарисеи, спрашивая это, уже подразумевали ответ. Он уже как бы был заложен в вопросе. Они не спрашивают, позволительно ли вообще. Они даже не спрашивают, по какой причине. Ихний вопрос звучит, по всякой ли причине. Я надеюсь, вы ловите этот такой момент интересный. Знаете, фарисеи прекрасно знали, о чем говорит закон. Ихний вопрос, другими словами, был, насколько далеко мы можем уйти от идеального варианта развития событий и при этом не согрешить. Знаете, люди часто представляют себе христианство как вроде грань, до которой можно дойти, но за нее нельзя, потому что то уже как бы грех большой, а это ничего так себе еще. Иногда мы так думаем, что вот представьте себе, не знаю, там, круг, и вокруг него еще один большой круг. Не могу рисовать нигде. Ну, представьте, что этот центр круга, это ну, Бог и его совершенная воля для вас. Вы точка, которая так вот может разместиться где-то. И вот иными словами фарисеи спрашивают, могу ли я оказаться вот-вот-вот, как бы вот здесь? Это еще ничего? Это еще я еще как бы имею взаимоотношения с Богом? Я еще не оторван от Него? Или вот совсем, вот давайте вот совсем на краю, но не за краем, возле края. Я могу здесь быть? Это еще зачет? Я еще как бы христианин? Я еще верующий? Я не потерял спасение? Я еще здесь могу находиться? Не мыслите так. Дети Божьи, нам не следует мыслить так, что как далеко нам можно уйти и при этом остаться Детем Божьим. Будьте в центре. Не рядом даже, а вот в самом центре центра. Потому что такова воля Божья. И очень хорошо нам это понимать. Я понимаю, что, скорее всего, для этих фарисеев, для людей, которые спрашивали, это был одновременно и теологический вопрос. Ну, типа... Вопрос учения. И одновременно, может быть, для кого-то из них, спрашивающих, это был вопрос ихней жизни. Практический вопрос для ихней жизни. И это напрямую может относиться, могло относиться к кому-то из них. Вопрос о разводе, вопрос о построении семейной жизни. И, скорее всего, конечно, здесь к Иисусу они подходили как бы с видом теологии, спрашивая, искушая его, не ответит ли он что-то против закона, что им потом и показалось в его ответе. Но, может быть, кто-то из них, спрашивая это, размышлял о своей жизни, о каких-то своих обстоятельствах, о каких-то конкретных вещах в своей личной жизни. И фарисеи прекрасно знали, о чем говорит закон. В книге Второзаконие, 24 глава, 1 стих, можем открыть. Второзаконие 24.1. В Моисеевом законе и фарисеи, я думаю, они имели в виду именно этот стих, спрашивая Иисуса. Написано так, 24.1. «Если кто возьмет жену и сделается ее мужем, и она не найдет благоволения в глазах его, потому что он находит в ней что-нибудь противное. И напишет ей разводное письмо, и даст ей в руки, и отпустит ее из дома своего». И вот об этом стихе, наверное, скорее всего, спрашивали фарисеи. Что это за «находит в ней что-нибудь противное»? которое потом приводит к тому, что жена не находит благоволения в глазах мужа. И потом, когда муж обнаруживает это, он имеет полное право, закон позволяет ему дать разводное письмо и отпустить жену. Конкретный вопрос. Что это то противное, что приводит к тому, что муж не находит благоволения, он не рад своей жене. И это, с точки зрения закона, дает ему право развестись с женой, дает ему право отпустить ее. Что это то противное? В учении фарисеев в Иудее существовало две трактовки этого всего. Первое, это то противное, это нечто, что не устраивало мужчину. Что угодно. Просто любое, что как-то так, по его мнению, не имеет права на существование. По его личному мнению. Любая вещь или любая норма поведения, которая, по мнению мужа, не должна была быть. Вот. И, знаете, это заведомо провальная теория, я считаю. Потому что я не могу ожидать, что моя жена будет делать все так, как я считаю правильным. По той простой причине, что мы разные. Кто здесь в браке? Поднимите руки, пожалуйста. Я хочу как-то понять, да, где я нахожусь. Так, спасибо. Хорошо, я могу говорить более смело. Мы очень разные. Вы вообще, вот те, кто в браке, вы замечали, что вы отличаетесь от своей половины? Да? Не замечали. Я замечал, что мы с женой очень отличаемся. И вообще, мужчины и женщины очень отличаются. Если бы представим ситуацию, где вы, дамы, женщины, вы пришли на вечеринку, на какой-то бал, не знаю, и там вы одевались, готовились несколько дней, может быть, даже недель, шили платье. И вот вы пошили, вы туда пришли, и оказалось, что на том же балу есть какая-то особа, у которой точно такое же платье. Это вообще, это ужас, я так понимаю, да? То есть это как не то, что день не удался, не знаю, жизнь не удалась вообще. Это как бы зря, жизнь прожита зря. У мужчин совершенно по-другому. Если бы вдруг мы попали где-то на вечерку, и оказалось, что мы с Сашей в одинаковых рубашках, так это классно, браток. Мы бы сфотографировались вместе даже. Совершенно другая реакция, совершенно по-разному. И это очень многих сфер жизни касается. Очень-очень многих. Мы так по-разному видим вещи. И в этом на самом-то деле основная идея брака. Мы дополняем друг друга. Мы действительно как-то приукрашиваем друг друга. Конечно, мы грешники. Двое грешников собрались жить вместе и при этом еще и что-то делать вместе. Скорее всего, будут трудности. 100%. И греховность мужа и жены, она приводит к тому, что мы раздражаемся от этих отличий. Нам непонятно, мы не находим объяснения тому или иному факту, нам не ясно и вообще. Ну, это последствия греховной природы. На самом-то деле нам стоит помнить о том, что мы разные. Стоит учитывать это. И не имеет смысла хотеть сделать жену такой же самой, как я. Женам тоже не имеет смысла пытаться сделать мужа таким, каковы вы. Это заведомо провальный проект. Будьте уверены в этом. На самом деле совершенно нету Божьей воли в том, чтобы мы друг друга переделывали. Если бы вдруг у меня была возможность сделать Юлю такой же, как я, зачем тогда я женился? Зачем? Я уже у себя есть. Ну вот, я такой, как я есть, уже у себя я есть. И знаю, что даже если бы вдруг Юля стала такой, как я, это было бы хуже, чем такое, как она сейчас есть. Потому что, ну, я-то знаю себя. Если бы она стала мной и начала думать так, как я, и начала принимать решения, исходя из того, чего принимаю я, я только могу сразу ответить, что, ну, это не лучший вариант. Почему же я тогда часто пытаюсь ее заставить делать то, что хочу я? Почему я пытаюсь как-то манипулировать и вынудить, и как-то чуть ли не даже иногда может угрожать, что ты должна сделать это? Почему? Чтобы быть похожей на меня? Не надо. Бог совершенно не запланировал этого. Бог запланировал, чтобы я ее вел туда, куда иду сам. Не делал ее такой, как я, а вел туда, куда иду я. Просто чтобы она шла за мной во всем том, куда иду я. Жены чаще всего, они реагируют на действия мужей. Реагируют на действия. Как реагируют? Другой вопрос. Как они пытаются направить мужей в этих действиях? Другой вопрос. Но всегда реагируют на действия мужей. Поэтому одна из трактовок вот этого противного, которая приводит к тому, что жена не находит благоволения в глазах мужа, и обнаружив это, муж может по закону дать разводное письмо жене и отпустить ее, так одна из трактовок, что это противное, это любое, что любая вещь, которая не нравится мужу. Ну вот ему не понравилось. И он называет это противным, потом видит, что жена не находит благоволения, он утверждается в своих позициях, как-то крепнет в том, что это все неправильно, так не должно быть, она меня не слушает. И утвержденный в этих позициях приходит к выводу воспользоваться правом, которое ему дает закон, дать ей развод. Закон дает право, да, типа да. Противное, да, нашел в ней противное, я прошу яичницу всмятку. Она как-то вот там не так делает, не переворачивает яйцо. Я люблю, чтобы оно было как перевернутое, жареное. Противное, да. Да заход уже так надоело. Говорю, она одно и то же делает. Пора разводиться. И я понимаю, что я утрирую. Есть какие-то, вы скажете, конечно же, я об этом знаю хорошо. Есть какие-то вещи, которые, может, труднее воспринимаются, чем там жареное яйцо перевернутое или нет. Но суть-то такая же. Есть что-то, с чем я, как муж, не могу смириться, я недоволен, не нахожу в этом логики, мне это кажется странным. И воспользовавшись законом, который дает мне право дать разводное письмо. Выход ли это? Совершенно нет. Была вторая трактовка этого слова «противное». Это все то, что не угодно Богу. Почему? Потому что, почему я склоняюсь именно к этой формулировке? Потому что в моей семье Бог не я. И не я решаю, что из всего того, что сделала моя супруга, что противное. Это не вопрос, противное ли это мне. Это не вопрос, что это мне там не понравилось, или, может быть, даже долгие годы не нравится. Это вопрос, как смотрит Бог на это. На этот конкретный факт, или действие, или, там, не знаю, образ мышления, или какое-то там ее несогласие, или с чем-то согласие. Это не вопрос, как я это вижу. Это вопрос, как видит Бог. И если в его очах это грех, если в его сердце это противное, я как муж должен тоже об этом знать и пытаться что-то с этим делать. И если с течением времени это все остается, продолжается и возрастает, то тогда закон дает право, и то, это всего лишь закон дает право так поступить. Поэтому, когда фарисеи пришли и спросили Иисуса, по всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женой своей, они имели в виду, на самом-то деле, когда муж с женой живет и видит, что жена что-то делает не так, что это может быть не так? Что это не так? Из чего можем оттолкнуться? Интересно, как Иисус ответил. 5 стих. 4. «И сказал им в ответ, не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их? И сказал, посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одна плоть. Иисус начинает отвечать не чем-то из закона, а он начинает отвечать фактом, который был задолго до появления заповеди и закона. Он начинает говорить именно о сотворении, о совершенном замысле Бога на брак. Иисус говорит, что изначально было без поправки на развод. Иисус говорит о том, что говорит не о законе, не о периоде, когда как-то Бог пытался в влиять на людей, учитывая греховную природу нашу. Бог пытался как-то направить нашу жизнь с учетом всех тех наших явных ошибок и проблем, которые мы делаем. Но изначально, когда совершенный замысел Бога на брак, там не предусматривался развод. Не было даже идеи этого. Потому что, ну, так и Иисус так и говорит, что разве вы не читали, что тот, кто сотворил мужчину и женщину, он сотворил их, и потом, когда происходит ихний брак, муж оставляет отца и мать и прилепливается к жене, и будут два одной плотью, одним целым. 6 стих. Так что они уже не двое, но одна плоть. И так, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. В 6 стихе это слово «человек» подразумевается мужчина, потому что в то время, в той культуре, женщина и помыслить не могла о том, чтобы инициировать развод. Как-то так невозможно было тогда. И сейчас, когда Иисус отвечает об этом, Он говорит, что если мужчина признает это, что над ним есть Бог, который сотворил его и его жену, и если произошел вот брак у него с этой женщиной, он оставил отца и мать и прилепился к жене, и они стали двое одна плоть, то такой мужчина пусть не разлучает того, что соединил Бог. Если, конечно, этот мужчина признает, что над ним есть Бог. Если он, конечно, не сам Бог себе. Если он, конечно, вдруг не решил, что он сам Бог своей семьи и себя, и своей жены, и своих детей. Если он знает, что над ним есть тот, кто имеет замысел для него и для его семьи, то пусть не разлучает, то пусть тогда не противится тому, что сотворил Бог, что и он их объединил в одно целое. И я думаю, нам, мужьям, стоит чаще вспоминать, что над нами есть Бог, что он, у него есть совершенные замыслы для нас, у него есть то лучшее, что он хочет нам дать. И часто мы ищем, насколько далеко мы можем отойти от вот этой совершенной воли Божьей, но при этом остаться христианами и быть в церкви, и даже, может, как служить или что-то делать для Бога. Нам не надо думать, насколько далеко мы можем отойти. Нам нужно заботиться о том, чтобы мы были в центре воли Божьей, чтобы мы находились там. Дальше. Можем еще прочитать 6 стиха. «Так что уже не двое, но одна плоть. И так, что Бог сочетал, того человек да не разлучает». Они говорят ему, «Как же Моисей заповедовал дать разводное письмо и разводиться с нею?» Он говорит им, «Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими. А сначала не было так. Но я говорю вам, кто разведется с женою своей не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует. И женившийся на разведенной прелюбодействует». Насколько конкретно Иисус отвечает? И Он дает только одну единственную причину для возможного развода. Даже не факт, что эта причина обязательно приведет к разводу. Не факт, что обязательно, если случилось прелюбодеяние между мужем и женой, это не значит, что обязательно должен быть развод. Мы читали и вспоминали предыдущую, 18 главу, о прощении. Здесь может быть прощение, может быть как-то возвращение, примирение, и семья может остаться. Муж и жена могут продолжать жить вместе. Конечно, должно быть покаяние. Обязательно должно быть признание того, что это был грех. И как-то обязательно должно быть как остановиться в этом. Ни в коем случае нельзя как продолжать это прелюбодеяние. Это должно быть серьезное покаяние. И, конечно, это трудный этап в жизни семьи, если такое произойдет. И дай Бог, чтобы такого не было в наших семьях. Но если даже так происходит, я не думаю, что обязательно нужен развод. Но Иисус говорит, что если вдруг люди посчитают нужным развестись в такой ситуации, то это возможно. На самом деле, Иисус говорит, что изначально брак был совершенным замыслом Бога, но наша греховная натура привела к тому, что произошли изменения. Поэтому Моисей, он говорит, что Моисей, в 8 стихе написано, что по жестокосердию вашему позволил разводиться с женами вашими. Но сначала так не было. И фарисеи думали, что они поймали Иисуса. Они как даже, может, обрадовались, что ну вот он против закона. Закон говорит о том, что можно разводиться в определенных случаях. А Иисус здесь говорит, что нельзя. Он якобы противоречит закону. На самом деле Иисус говорит им об вот этой совершенной воле Божьей. О том, что на самом деле для нас с вами даже лучше. И можем еще несколько мест Писания посмотреть. Первое послание Коринфянам, 7 глава. На эту же тему. 1 Коринфянам, 7 глава, с 10 стиха. «А вступившим в брак не я повелеваю, а Господь, жене не разводиться с мужем. Если же разведется, то должна оставаться безбрачной, если примириться с мужем своим. И мужу не оставлять жены своей. Впрочем же, я говорю, а не Господь, если какой брат имеет жену неверующую, и она согласна жить с ним, то он не должен оставлять ее. И жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с нею, не должна оставлять его. Ибо неверующий муж освящается женой верующую, и жена неверующая освящается мужем верующим. Иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы». И апостол Павел пишет церкви в Коринфе, которая, может быть, запуталась в этом вопросе. Может, как-то думали, что это нормально разводиться. И он прямо говорит, что вступившим в брак не я повелеваю, а сам Господь. Он говорит, что это не мнение людей, это не просто какой-то довод логики или мнение какое-то подогнанное под культуру или под определенные обстоятельства. Он говорит, что это Господь повелевает жене не разводиться с мужем и мужу также не разводиться с женой своей. Все очень просто звучит. Как быть в практических вопросах? В каком-то смысле мы можем даже думать, ну, конечно, Иисусу легко было так сказать, поставить это как заповедь. Что делать нам здесь? Есть ли у нас здесь какой-то выход? Да. Он же, тот, кто поставил это как заповедь, как повеление, он же и есть для нас выходом. Если он мог это в своем предознании, в своей превеликой любви к человечеству дать это, где брать силы, чтобы исполнить это? У него же. Мы опять должны возвращаться к Нему. И опять, вновь и вновь, все упирается в вопрос личных взаимоотношений с Иисусом Христом. Вновь и вновь мы приходим к тому, что без Него все то, что сказал Он, выполнить невозможно. Без Него жить для Него невозможно. Вновь и вновь все приходит к тому, чтобы быть в поклонении пред Господом. Быть с Ним близким, быть именно постоянно доступным с Ним. Еще одно место Писания. Евангелие от Матфея, 5 глава. Это Нагорная проповедь. И, может быть, фарисеи, которые слышали эту Нагорную проповедь, пришли потом к Иисусу с этим вопросом насчет развода. Потому что об этом же говорит Христос. Матфея, 5 глава, 31 стих. Иисус говорит, сказано также, если кто разведется с женой своей, пусть даст ей разводную. А я говорю вам, кто разведется с женой своей, кроме вины и любодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать. И кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. Иисус тоже здесь вспоминает о законе. Он говорит, также сказано, что вот можно дать вот это разводное письмо и таким образом развестись с женой своей. Как-то быть свободным от обязательства быть мужем. Но Иисус говорит, я говорю вам, что тот, кто разведется, тот поступает неправильно. Тот действительно поступает неверно. Это не должно быть, не должно происходить этого. И может быть, люди, которые слышали от Иисуса это, пришли потом с вопросом к Нему. И Иисус им объясняет, что на самом деле с начала сотворения так не было. Мы с вами какую волю Божью хотим, идеальную и лучшую для нашей жизни, или что-то допустимое, что будет не совсем грехом, но и не будет уже идеальной волей Божьей для нас. Мы почему-то думаем часто в наших сознаниях, что то, что есть идеальной волей Божьей для нас, это легко. Это просто как-то придет, в нашу жизнь как-то так разместится, оно как-то вольется во все остальные наши жизненные обстоятельства, и вот идеальная воля Божья. Но это неправда. Это неправда. На самом деле за то, чтобы в нашей жизни происходила идеальная воля Божья, нужно, может быть, даже бороться где-то. Может быть, готовым где-то очень-очень и очень сильно даже измениться в чем-то. Искать силы Божьи, чтобы как-то меняться и преобразовываться в образ Христов. И это трудно. Это очень трудно. Это то, на что наша плоть никогда не согласится. Даже не пытайтесь как-то договориться с плотью насчет этого. Она всегда скажет нет. Никаких перемен, никаких изменений. Я сама знаю, что мне лучше, и я одна знаю, что мне хорошо. Никаких ухудшений жизненных условий. Но Бог хочет менять нас. Знаете, брак – это то место, где Бог в моей жизни больше всего работает. Во мне лично. Брак – это то, через что Бог больше всего меняет меня внутри. И я думаю, в этом воля Божья. И те из вас, кто в браке, вы, наверное, согласитесь, что наибольшие перемены в жизнь пришли, когда вы вышли замуж или женились. И Бог хочет менять нас. Знаете, у нас есть такие устои, принципы, взгляды, и они часто настолько незыблемы, и мы так их защищаем, так их бережем, потому что у нас есть, мы хотим так и только так. Что если Бог хочет менять это все? Через жену тогда? Или через мужа он будет это делать? И мы можем как-то не соглашаться, бунтовать, как-то быть недовольными, но если Бог хочет это изменить, и мы в своем бунте доходим до момента, когда мы принимаем решение, это из-за жены. Или это из-за мужа все происходит в моей жизни. Мне так трудно, потому что он такой, или она такая. Следующая наша мысль это, расстаться. Я же не хочу, чтобы мне было и дальше так трудно. Это невыносимо. Да, я молился об этом, да, я размышлял, кое-что читал из Библии, говорил там с кем-то из подружек или из друзей. Но все больше и больше утверждаюсь в том, что нужно расставаться. Мне тяжело. Знаете, дорогие мои, мне тяжело, это еще не аргумент в том, чтобы расставаться. Может, как раз вот в этой зоне, когда нам тяжело, происходит что-то, что Бог внутри нас хочет сделать. Может быть, без этого тяжело, ничего не произойдет внутри нас. Мы бываем очень твердыми, очень жесткими, как-то зацементированными в своих принципах. Даже так Богу приходится как-то достукиваться, добиваться до нас. Через вот эти тяжело. И мы пытаемся избежать этого тяжело. Готовы даже расстаться, может, с тем, через кого Бог как раз и работает в нас. Так вот, для нас и есть та Божья работа, самая нужная и важная. А мы от этого же отгораживаемся, пытаясь там найти в законе оправдание или в каких-то логических аргументах. На самом деле, учение Иисуса Христа о браке более ясно, чем многие другие учения. Очень понятно все. Иисус против развода. Бог против того, чтобы люди, которые женаты, они расставались. И я не говорю, что эту волю легко выполнить. Естественно, жить в браке непросто и нелегко. И я хочу, чтобы мы сейчас вместе посмотрели еще одно место Писания, которое для меня лично, как, не знаю, как направление моей жизни в семейной, во взаимоотношениях с моей женой. Послание к Ефесянам, 5 глава. И вы, наверное, думаете, что я, наверное, прочитаю 22 стих о том, что жены, повинуйтесь мужьям своим. Но нет, я не об этом стихе. И даже не о 25-м, что было бы тоже как бы логично, о том, что мужья, любите жен своих. Это один из тех стихов, которые я воспринимаю лично и учусь, и, наверное, всю жизнь здесь на земле буду учиться делать. Но я хочу, чтобы мы глянули вот другой отрывок перед этим, с 15 стиха. Апостол Павел говорит: «Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые». В семейной жизни должна быть определенная осторожность. И мы, когда касается нас лично, мы очень серьезно готовы побороться за осторожность. Потому что если мы поступим неосторожно, нам будет плохо. Но я верю, что здесь речь идет о осторожности по отношению к второй половине. Поступайте осторожно, чтобы не обидеть вторую половину. Это и есть то, что и в наших взаимоотношениях с Богом должно присутствовать. То, что называет Библия страх Божий. Я ведь, когда я говорю, что я боюсь Бога, не имеется в виду, что я боюсь, что Он мне там ноги попереламывает. Или что-то еще такое страшное сделает. И вот я в ужасе и страхе обязываю себя бояться Бога. Нет, я боюсь обидеть Его. Я боюсь поступить неосторожно, что-то, что причинит Ему неприятность. Я хочу жить в страхе Божьем. И когда я говорю, что я боюсь свою жену, не имеется в виду, что она меня там периодически бьет, там сковородкой или чем-то, и вот я ее там боюсь. Она причесывается, а я шугаюсь вот так вот. То есть нет, не об этом речь идет. Я хочу поступать осторожно, действительно, как с немощнейшим сосудом и быть внимательным ко всему тому, что я делаю. Поэтому Библия говорит: «Так, смотрите». Я, как мужчина, воспринимаю это себе лично. Каждый из вас тоже может сам решать. Поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые. Мудрость заключается в том, что я очень хорошо помню, что мы с Юлей различны, мы отличаемся друг от друга. Мудрость заключается в том, когда я что-то слышу или вижу в ее действиях, необъяснимое, нелогичное и, на первый взгляд, большой глупостью можно назвать это, я должен иметь мудрость вспомнить. Для мужчин это очень трудно вообще. Нужный момент что-то вспомнить. Что-то, что, как бы, чего не было здесь на поверхности памяти, а потом раз, и его туда на поверхность вытолкнуть. Ну как это? Если его там нету, значит его нету. Но мы должны быть мудрыми, и нужно в нужный момент вспомнить, что мы отличаемся от наших жен. Очень сильно отличаемся. Мы другие, они отличаются от нас. Следующий стих. Я должен поступать осторожно и мудро, дорожа временем, потому что дни лукавы. Когда мне нужно работать над тем, чтобы моя жена меня уважала, и когда это должно происходить? Здесь, сегодня, сейчас, в данный момент. Вот сейчас я должен что-то делать, чтобы моя жена меня уважала. Что я делаю в данный момент? Я веду изучение Библии. И надеюсь, она меня за это уважает. Что я буду делать сегодня вечером, я тоже должен подумать в тот момент, что я делаю. Потому что дни лукавы. Очень легко подумать: ну, об этом я позабочусь через неделю. Может быть, там сходим как-то в кино или проведем где-то время. Это тоже нужно делать, но дни лукавы. Знаете, как часто можно откладывать и так никогда этого не сделать. Я должен сейчас, сегодня, я должен дорожить временем. 17 стих. «Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья». Я должен познавать, что есть воля Божья. В первом послании Фессалоникийцам, можем открыть 1 Фессалоникийцам, 4 глава. С 3 по 5 стих. Здесь так прямо и сказано. Я думаю, это вообще это для мужчин. Потому что прямо сказано насчет воли Божьей. 3 стих. «Итак, воля Божья есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать сосуд свой в святости и чести, а не в страсти и похотения, как язычники, не знающие Бога». Очень прямо сказано. Вот моя ответственность – следить за тем, чтобы никакая похоть, никакие мысли не закрадывались в голову мою. Легко ли это? Конечно, нет. И здесь, я думаю, очень важно играет роль взаимоотношения мужчин в церкви друг с другом. И очень важно как-то тоже помнить об этом и быть подотчетным кому-то, как-то, чтобы в вашей жизни были люди, которые могут спросить вас об этом, о вашей святости, о вашей чистоте в сексуальном взаимоотношении. О том, не смотрите ли вы порнографию, не бывает ли у вас что-то, что закрадывается в ваши мысли или в ваше сердце, И здесь важна дружба. Дружба друг с другом, с людьми в церкви. Поэтому так и написано: не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья. И мы читали, что воля Божья – это быть в святости, в чистоте. И дальше 18 стих. «Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом». Честно скажу, при всей моей любви к моей жене, Иисуса Христа я люблю больше, чем ее. И исполняться Духом Божьим моя ответственность всегда более, чем даже работать над тем, чтобы моя жена меня уважала и любила. Моя первая ответственность – это ходить по Духу. Все остальное совершит Господь. 19 стих. «Назидая самих себя псалмами, славословиями, песнопениями духовными, пая и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа». Мужчины должны учиться, я сам пытаюсь учиться быть благодарным. Просто быть благодарным за все, что в мою жизнь приходит, за все те обстоятельства. Когда это так, я буду благодарен и жене своей, ну как бы оптом. Я Богу благодарен за все, ну и жене тоже, потому что через нее очень многое приходит в мою жизнь. И тоже, ну, нужно учиться быть благодарным. И, конечно, 21 стих – это самый ценный. Мы любим, мужчины, мы любим опереться на 22-й, но 21-й как-то, он совершенно... Хорошо помнить, что сначала 21 стих, потом 22-й, не наоборот. И 21 стих есть в Писании. Хорошо об этом помнить, что повиноваться друг другу в страхе Божьем – это тоже воля Божья. Если я, как муж, способен повиноваться своей жене, прислушаться к ней, способен вести диалог с ней, способен делать попытки угодить ей, то окружающие люди смогут сказать: да, этот человек повинуется Богу. Если я не способен повиноваться жене, если я не умею строить свои взаимоотношения с ней, скорее всего, у меня нет взаимоотношений с Богом близких. В первом послании Иоанна написано, что если кто-то из братьев ненавидит ближнего своего, то он пребывает во тьме, и свет не осяял его, что-то так. Как часто я могу видеть людей, которые ненавидят свою вторую половину. Встречаются такие люди. Они такие говорят: я его ненавижу, но я люблю Бога. Знаете, так не бывает. Если ты любишь Бога, ищи у него силы, наполняйся от него силами любить свою вторую половину. Даже врагов своих любить, несмотря на мужа и жену, тем более. Можем вернуться в 19 главу Евангелия от Матфея. Ученики Христовы, выслушав все это, ну, прозрели реально. 10 стих. «Говорят ему ученики его: если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться». Такой вывод сугубо как-то по-украински, не знаю. Мы склонны обойти трудности. А, это тяжело? Ну, давайте обменем. Что-то другое давайте. Знаете, как совет. Хочешь быть в браке счастливым? Да, конечно. Никогда не женись. Ну, это полный абсурд на самом деле. Это не вопрос ваших удобств. Брак – это не вопрос удобства для вас. Вы заметили, тех, кто в браке, хорошо, расскажите тем, кто еще не в браке. Это не вопрос вашего удобства. Это не вопрос вашего комфорта. Это не вопрос, что это сделает вас больше возможностей вам каких-то даст там, или еще чего-то. Это вопрос воли Божьей для вас. Но чтобы так же думать, как я говорю, нужно смиряться под крепкую руку Божью. И мыслить так, что: ну, Господь, у тебя есть планы для моей жизни. Ты что-то хочешь делать внутри меня и через меня. Если в твоих планах дать мне помощницу или того человека, который будет направлять меня в этом, дай, и я принимаю это. Поэтому ученики послушали, насколько тяжела может быть жизнь в браке, что даже разводиться нельзя, и решили: ну так, наверное, тогда лучше не жениться. Большая ошибка. На самом деле, если Бог дает вам вторую половину, с благодарностью принимайте это и работайте над тем, чтобы возрастать в познании Бога вместе. И давайте, наверное, на этом остановимся. Давайте встанем, чтобы помолиться. Знаете, в принципе, мы сегодня говорили на разные темы, но если так подытожить, можно сказать, что просто мы говорили о способности ходить с Богом и строить взаимоотношения друг с другом. Это непросто. Я свято верю, что первое, первично, оно важнее – ходить с Богом. Мы, как христиане, для того и примирились с Ним, чтобы не просто однажды попасть на небеса и таки убедиться, о, таки сработало. Нет, мы призваны, спасены, освящены для того, чтобы ходить с Ним сейчас, день за днем, ежедневно, ежесекундно. И это то, что приведет нас и даст мудрость строить взаимоотношения друг с другом. Господь Иисус, спасибо за Твою благодать к нам. Спасибо за то, что мы примирены с Тобой. Спасибо за то, что Ты устранил любые препятствия между нами. Ты простил нас, Боже. И мы просим, чтобы Ты давал нам силы прощать других. Молимся о наших браках, Боже, те из нас, кто женат или замужем. Господь, мы молимся, чтобы Ты дал нам мудрость, как жить. Дай нам, Боже, четкое понимание и твердость в том, что мы знаем, что нет Твоей воли, чтобы мы разделились или разошлись, Господь, что Ты объединил нас. И поэтому мы просим, дай нам мудрость, как принимать от Тебя. Действительно, Ты веди нас в том, как нам жить, как строить взаимоотношения, как прощать, любить друг друга, как действительно повиноваться друг другу в страхе Твоем. И дай нам этот страх перед Тобой, желание действительно жить с Тобой, ходить перед лицом Твоим и понимать, что это великая привилегия, честь и радость жить с Тобой по жизни, Боже. Мы отдаем наши жизни Тебе. Благослови нас. Просим обо всем этом во имя Иисуса Христа. Аминь.